Боги просто обязаны витать высоко. Если они будут жить с нами, то через неделю сойдут с ума. Включаем воображение и видим воочию одно из зданий в Асгарде, прославленную Вальгаллу. Банкетный зал Одина, зал для вечного пиршества, обжорства и секса. Мертвые солдаты еженочно пожирают мясо Виапресе Хримнира, упиваясь медом из сосцов козы Хейдрун. После ужина покойников ублажают прекрасные девы. 540 дверей, крыши из золоченых щитов, подпираемые колоннадой из копий. Спору нет, для одичавшего во фьордах немытого средневекового викинга это вполне обычная картина рая. Но для нас, живущих в циничный век эфунков и всемирной сети Сёгуне, смотрящих телевизор в 3D-очках, мы не можем и шага сделать без техники, не в силах оторвать зад от дивана. И управленец, на чьей совести изобретение пультов, сделал на этом состояние. Разве рай викингов предназначен для современного человека? Нет, лично вы верите в Вальгаллу? Я отрезаю себе кусочек свинины. Аккуратно жую. Пшеничное пиво в бокале ласкает взгляд. По стеклу ползет капелька. Я не пью вина, не патриотично. Она? Ну что ж, ей можно. По сравнению с тем, что она уже совершила, это, в принципе, полная ерунда. Я скорее верю в Вальгаллу, чем в библейский рай. Сахарным голосом отвечаю я в тот самый момент, когда девушка начинает терять терпение. Она куда логичней. Любой человек в рейхскомиссариате от старухи до младенца имеет воинское звание. И это оправдано. Ведь войти в чертоги Вальгаллы может только Эйнхерия, воин, павший в открытом бою с мечом в руке. Не скрою, такие правила порой приводят к странным вещам. Кондукторы в автобусах и те считаются подразделением со своими званиями. Заведующий пекарней приобретает чин унтер-офицера хлебобулочных изделий и особые черные петлицы с колосками. Гинекологов и вовсе объединили в зондеркоманду. На их гербе изображена обнаженная валькирия, раскрывающая ладонями свое сердце. «Вот этого я никогда не понимала», — прерывает меня она. «Почему именно сердце?» «А что же, по-вашему, ей нужно раскрыть?» — кротко отвечаю я. Она мгновенно пунцовеет, притворяется, что увлечена вином. «Попасть в рай хотят все. Это условие земного бытия». Я промокаю губы салфеткой. «Веди себя хорошо тут, и тебе воздастся там». Вальгалла упрощает этот вариант. Не нужно соблюдать пост, молиться, достаточно лишь убивать и умереть на поле битвы. Это точка зрения не только викингов, но и мусульман. Вас смущает конкретно коза Хейдрун? Ну, ей не обязательно там быть, я допускаю, если угодно, модификацию Вальгаллы. В современном варианте она может быть переоборудована хоть в суши-бар. Она резко, одним глотком осушает бокал. Блеск в глазах тускнеет. «Но фюрер не в Вальгалле», — чеканит девушка. «Если он и есть где-то, то в аду». Я неторопливо обмакиваю мясо в сладкую горчицу. Вожу кусочек по тарелке. «Ад — это наша жизнь», — поясняю я, сопровождая слова вежливой улыбкой. «И вы вырветесь из этого ада, только если умрете». Следуя логике жрецов, фюрер наслаждается отбивными из Виапресе Хримнира.